Бедность народов. Еще во время занятий в ЛИТО Виктора Бакинского мне довелось познакомиться с инженером по имени Борис Крайчик. Сам он почти не писал, но в обсуждениях участвовал активно и умел выразить свои читательские впечатления ясно и убедительно. Честный, доброжелательный, ответственный, умный. Все положительные эпитеты служебных характеристик подошли бы ему. После закрытия ЛИТО знакомство тянулось штрих-пунктирно, в основном за счет его визитов в мою подпольную библиотеку. И вдруг случилось несчастье. Легковой автомобиль заехал на тротуар и вдавил мирно идущего по нему Крайчика в решетку Михайловского сада. Врачи сделали чудо, собрали его по частям. Но трудоспособность он потерял. Машина, наехавшая на него, везла какую-то важную партийную тетку, и она потом приложила руку к тому, чтобы пострадавшему была выдана приличная пенсия по инвалидности. Однако полное безделье оказалось для Крайчика непосильным. Однажды он явился ко мне, и точно так, как когда-то лаборантка Валя Петухова, сказал: «Игорь, дай мне работу, не могу так жить, один пустой день за другим». Я рассказал ему о своем замысле. Как бывший инженер, он схватывал все легко, был согласен с моими посылками. Согласился и с тем, что в потоке официальной пропаганды в те времена постоянно мелькали золотинки правды, шедшие по разряду критики отдельных недостатков. Эти золотинки я и просил его вылавливать из советской прессы, вырезать и сортировать по разделам: заводы, транспорт, торговля, сельское хозяйство, частное предпринимательство и так далее. Впоследствии в предисловии к книге «Бедность народов», «Франкфурт, посев, 1979 год», я объяснял, почему мы считали, что выбранные нами источники информации заслуживали доверия. Лимиты на правду, отпускавшиеся официальной печати, были так же скудны, как лимиты на красную икру или иностранную валюту. Поэтому все знали, что критические или дискуссионные статьи будут пользоваться огромным спросом у читателей. Знаменитую «Баню» Аркадия Ваксберга, литературная газета, 12 мая 1976 года, люди рвали друг у друга из рук, так что всякий газетчик, получивший привилегию на дефицитный материал, изо всех сил старался не допустить мелких фактических ошибок, которые могли бы послужить начальству или сослуживцам поводом в следующий раз лишить его интересной работы. После отъезда журналиста начальство часто вымещало свой гнев на жалобщиках. Газеты сообщали, что рядовые работники, писавшие им о неполадках на своих предприятиях, были впоследствии подвергнуты публичному осуждению и под разными предлогами уволены. Расправиться непосредственно с журналистом было гораздо труднее, но так или иначе мстительная озлобленность могла достать его самыми неисповедимыми путями. Например, очень неплохой фельетонист Борин вынужден был уйти из «Ленинградской правды», потому что какой-то ославленный им хозяйственник от горя покончил с собой. Поднялась буря возмущения. Сердобольные коллеги покойного требовали суда над безжалостным бумагомаракой. Если бы хоть один факт, приведенный в фельетоне, оказался ложным, могли бы, может быть, добиться возбуждения судебного преследования. Поэтому любой журналист быстро усваивал правило: пишешь об успехах, можешь и приврать, и приукрасить, и ошибиться, и никто внимания не обратит. Но о недостатках пиши так, чтобы комар носа не подточил, иначе ославленные тобой местные царьки достанут и отомстят. Автор, бравшийся за острую тему, был поставлен в ситуацию, где ложь была невыгодна и опасна, поэтому к его материалам можно было относиться с известным доверием. Конечно, когда книга печаталась в Германии, я не мог упомянуть имена тех, кто снабжал меня важной информацией о тайнах социалистической экономики. Пользуюсь случаем сейчас выразить благодарность друзьям-инженерам, кому-то уже, увы, посмертно. Виктору Гинзбургу, Эдуарду Маркову, Александру Нильва, Марку Подгурскому, Виктору Сакирко, Владимиру Цейтлину.